«А это что у вас?» — спросил Стенин, указывая на деревянную пристройку к дровяному сараю. «Гараж». «Деревянный гараж? И рядом с домом?» — удивленно обернулся Стенин Павлинову. «Ну, знаете ли, кто вам разрешил здесь строить деревянный гараж?» — строго спросил Павлинов. «Как-то горосполком?» Павел Семенович глядел в недоумении то на Павлинова, то на Стенина. «Я вам такого разрешения не выдавал», — сказал Павлинов. «Это еще до вас было 10 лет тому назад. Покажите право на застройку». «Да где же я его теперь возьму? Это ж когда было?» Павел Семенович покрылся потом. Руки его мелко подрагивали. Он быстро озирался по сторонам, словно хотел дать стрекача. «Дело серьезное. Если вы не представите документальное подтверждение, гараж снесем, а вас накажем», — сказал Павлинов. «Нам Халдеев разрешил», — вступилась Мария Ивановна. «Он, слава богу, жив и живет напротив нас. Зайдем к нему и выясним». Павлинов весь перекосился и так посмотрел на Марию Ивановну, словно ему жареную лягушку предложили. «Да вы что? Законное постановление хотите подменить словесным показанием? Ну, Полубояринова, кто вас только и на работе держит? А ведь вы бухгалтер». «А что я бухгалтер? Вы так вот и подшиваете словесные показания в книгу отчетов?» Павлинов обернулся к Стенину и удивленно поднял брови. Капитан Стенин засмеялся. «Просто она нас за дурачков принимает. Это вы из нас делаете дураков? Нет, не выйдет». «Ну, поговорили», — властно сказал Павлинов. «А теперь получите приказ. В недельный срок незаконно построенный гараж снести». «А куда я машину дену?» — спросил Павел Семенович. «Получите в горосполкоме право на застройку законным путем». «Ну, дайте мне разрешение. Вы же председатель. Вам все подчиняются. У меня есть, между прочим, приемные часы. Запишитесь на прием в порядке живой очереди. Но предварительно могу сказать вам, под строительство гаражей у нас отведено место за городом, возле Пупкова болота». «Так я же инвалид. Я и буду прыгать на одной ноге до Пупкова болота?» «Это нас не касается. Мне же машину профсоюз медработников бесплатно дал. Для инвалида машина — это ноги. А вы гараж у меня отбираете». «Я вам даю недельный срок», — холодно ответил Павлинов. «А я, извиняюсь, должен обследовать этот гараж», — сказал Стенин. «Можно ли еще им пользоваться неделю-то?» «Вот именно», — согласился Павлинов. «А ну-ка, откройте». Павел Семенович долго путался в карманах. Ключ никак не мог найти. «Так он же открытый гараж-то», — сказала Мария Ивановна. «Да-да, я только что приехал с работы. Ключ-то в замке. Замок там, в пробое», — деревянно пробормотал Павел Семенович, и все пошли осматривать гараж. Ворота, словно чуя свою скорую гибель, визгливо заскрипели. «Хозяин! Ворота смазать не может», — усмехнулся Павлинов. «Это он с целью», — сказал Стенин. «Средство от воров. Кто вздумает машину угнать, сразу всю улицу разбудит». «Ну вот вам, глядите», — Стенин указал на масляную тряпку, валявшуюся возле брезента. «Масляный предмет рядом с материалом. Грубейшее нарушение правил. А вот еще. Открытая банка с маслом возле деревянной стенки. Нет уж, извиняюсь, здесь надо акт составлять». Стенин полез в планшетку и вынул актовую книгу. «Так с чего начнем?» Он приложился было писать на планшетке, опершись на кузов машины, и вдруг обрадованно воспрянул. «Да вы только поглядите, поглядите на проводку! Лапша набита прямо на доске. Ни изоляторов, ни прокладки огнеупорной. Да это же просто Бигфордов шнур на пороховой бочке», — тыкал он в электропроводку. «Она же у меня не подключена», — сказал Павел Семенович. «Света у меня в гараже нет».